Глава 13. Артур. Реакция на мой вопрос — косой взгляд и поджатые губы. Значит, все-таки в точку. Это удивить должно. Но я вдруг как-то перестаю удивляться. Просто весь в нетерпении разгадать этот ребус. Даже подгорает немного. Сильно. Положив руку на руль, смотрю в ответ. Она по сиденью елозит, красиво губу кусает, молчит. В глазах у нее все еще бешенство после дрифта по городу. Но если ее и подмывает вломить мне за него критики, благополучно этого не делает. Все-таки тачка моя, и правила тоже. Думаю, по моему взгляду, это понятно без слов. И от него она снова губы поджимает. От меня прячется, лицо опускает. Достала. На шее у нее родинка. Новая длина волос позволяет увидеть эту мелочь, которая неожиданно вставляет. Тело у нее хрупкое, худое немного, но стройное. Задницу ее одной ладонью смогу накрыть. Смотрю вперед. Уж явно не отсосать она мне хочет. И не чтобы я ее вылизал. Минута, после чего говорит: «Мне... я...» Бросаю ироничный взгляд. Обводит языком малиновый рот. «Твою мать!» «Я хотела попросить...» Поднимаю брови. «Об услуге, о помощи...» Вздохнув, говорю: «Проси». Я даже не берусь предполагать. В одном уверен. Если бы не запрос этот, мы бы тут не сидели. Это внезапно бесит. Раздражаясь, стучу пяткой по коврику. «У меня проблемы». «Хреново». «Жду». Взгляд еще один бросаю. «Интереса у меня хватает, но я дико терпеливый от природы, поэтому вывожу ситуацию, практически не напрягаясь». «Напрягает другое. У меня стоит немного, и зуд этот слегка дискомфортный. Я насуетиться. Не физически, а ментально. У нее это на лбу написано. Глазами бегает, дышит через раз, подбородок вверх задирает, потом вниз роняет. Еще немного, и на меня начинают сыпаться слова. Мне угрожают. Подростки из компьютерного клуба, в котором... В общем, мой брат тусовался. Они его побили и отобрали телефон. Я написала заявление в полицию, и... Мое заявление потеряли. У них главный — сынок какой-то местной депутатши. Он отбитый. Они там все такие. Они теперь... В общем...» Пока перевариваю информацию, смотрит на свои руки и продолжает. «Они разбили мой скутер. Сняли колеса и разбили. Еще они звонят, пишут всякие гадости, а вчера...» «Что вчера?» Посмотрев на меня, кусает губы. Отворачивается. «Я с работы возвращалась вечером, и... их четверо было. Я... в общем, убежала», — говорит она так, что я расслышал еле-еле. «Ты, наверное, быстро бегаешь», — замечаю я, все еще въезжая в ситуацию. «Да, я... быстро...» Опять еле-еле расслышал, но следующим залпом она вскидывает ко мне лицо и с реактивным выхлопом просит: «Можешь сделать так, чтобы они отстали? И от меня, и от моего брата. Я тебе заплачу». «Заплатишь?» «Да, деньги». Мой рот непроизвольно улыбается. Это самое тупое, что я слышал в этом году, но не суть. Выражение моего лица позволяет ей быстро врубиться в нелепость ситуации и поменять направление. Не сбавляя оборотов, говорит: «Я буду выгуливать твою собаку или кофе тебе носить, пироги печь. Я буду тебе должна, буду в долгу. Хочешь, распишусь кровью. Ты можешь мне помочь?» Количество хлынувших на меня эмоций зашкаливающее. Яна сглатывает слюну, смотрит и громко дышит. Могу ли я ей помочь? После небольшого тупника говорю: «Возможно». «Я сделаю все, что захочешь», — произносит она. «Просто помоги. Пожалуйста». Этим словом «сам» я крайне редко пользуюсь. Почти никогда не пользуюсь. Но волшебство в нем определенно есть. Даже, блин, магия. Мне в голову не приходит его игнорировать. Куражиться тоже. Я смотрю на девушку перед собой и думаю о том, что у нее на шее жилка бьется. «Сделаешь все, что захочу?» — спрашиваю я, подняв взгляд к ее лицу. «Да». «И что я могу хотеть, по-твоему?» «Я... не знаю», — она прячет глаза. «Зато я знаю. Но мы не в тупой мелодраме, чтобы натурой с нее брать. Мне есть с кем трахаться как минимум. Как максимум, я это делаю к обоюдному удовольствию, а не по принуждению. Стучу пальцами по рулю. На часы смотрю. На телефоне входящее от Рафы. Читаю бегло. Он ждет меня в кафешке отеля. «Мне ехать надо», — сообщаю я. Она смотрит на меня. В лоб мне смотрит. Как волчонок. Взяв телефон с панели, снимаю блокировку и протягиваю со словами. «Вбей свой номер. Яна».